Глава восьмая. Ох, как гадко начался у нее сегодняшний день. Ох, как гадко. Накануне случилось столько невероятных, неожиданных просто открытий. Казалось, что у нее в руках ключ к разгадке. Думалось, не без тайной гордости, что она, и только она сумела все разгадать и почти раскрыть преступление, и тут наступает хмурое, дождливое утро, начавшееся с осторожного стука в окошко, и все. И жизнь разом замирает, даже начинает казаться, что она на этом кончается, потому что слышишь такое. Старкова еле-еле выбралась из-под одеяла. Так не хотелось вставать, ну так не хотелось. За прошлый день набегалась, устала от разыскных своих мероприятий, потом уже ближе к вечеру сидела в бурьяне и караулила Александра. Все ждала и верила, что ей снова повезет, и тот по пути на реку снова станет говорить с Тарасом о чем-нибудь важном, подтверждающем самые смелые ее предположения. Александр мало того, что не порадовал ее телефонной болтовней, он вообще пренебрег купанием минувшим вечером. Он не появился. Екатерина безрезультатно просидела в глухой крапиве полтора часа, осторожно отмахиваясь от назойливого комарья. Потом ей это наскучило. Она, соблюдая придирчивую осторожность, поднялась вверх по склону, заперлась в доме, наскоро поужинала вареными яйцами, помидорами и колбасой и полезла в узкую койку под одеяло. Уснуть долго не удавалось, невзирая на усталость. Совершенно не кстати еще дождь припустил, да так расстучался по крыше и листьям, такого шороха навел, что Катерина полночи прислушивалась. Все-то ей казалось, что вокруг дома кто-то бродит. А когда не спится, чего только в голову не полезет, каким мыслям там только места нет. Начала с Голощихина, с его злополучной находкой, закончила собственной персоной, которая вдруг показалась ей такой несчастной, такой одинокой, напуганной, что хоть плачь. Старкова лежала на тощей подушке, таращила глаза на отпотевший прямоугольник крошечного оконца и жалела себя, жалела, жалела. Вот была бы она сейчас не одна. Разве было бы ей так страшно? Нет, конечно. Она бы давно спала, уткнувшись в сильное плечо рядом. Она давно бы мирно улыбалась во сне, зная, что все заботы, страхи и тревоги — не ее печаль. И носков бы шерстяных посреди лета она не стала надевать на ночь, прекрасно зная, что в старом прохладном доме ее будет кому согреть. Уснула незаметно и, кажется, проспала всего ничего, когда в окошко спальни осторожно постучали. Она ни за что бы не встала, настолько не хотелось, но стук настойчиво повторялся. Пришлось выбираться из-под одеяла. — Кто там? — Катерина потерла потное стекло, прильнула поближе и, к удивлению своему, обнаружила на улице под оцинкованным подоконником тетю Машу. — Что стряслось, тетя Маша? Та промолчала, интенсивно знаками показывая ей, чтобы она открыла форточку. Катерина послушалась, высунув лицо наружу, тут же сморщилась от неприятной прохлады хмурого утра и снова спросила. — Что стряслось? — Бежать тебе нужно, Катька. Громким шепотом оповестила ее соседка. — Бежать! И прямо сейчас! — От кого? Ей почему-то вспомнился неведомый Тарас, намеревающийся положить конец ее жизни. — От милиции, Катька! — От милиции? Вот уж сюрприз так сюрприз. С чего это ей от них бегать? Она ничего такого не делала, просто спросила, и все. — Ваньку Голощихина кто-то отравил. с ужасом выпалила тетя Маша и неистово трижды перекрестилась. — Говорят, ты. — Я? Старкова даже попятилась. Настолько нелепым показалось ей это утверждение. — Кто говорит? — Тетя Маша. — Милиции говорит. — Сейчас придут тебя арестовывать, так что беги, не будь дурой! — выпалила на одном дыхании ее соседка по огороду и ходко затрусила к своему забору, потом остановилась все же, будто вспомнила и проговорила с чувством. — Я-то верю, что ты не трогала этого алкаша. Только кто меня спросит? А пока разберутся, ты уж полсрока отсидишь. — Беги, Катька! Отравили. Милиция думает, полсрока. Чудовищные слова, совершенно никак не вязавшиеся с ее жизнью и самим представлением о ней, ухали в голове, словно разбуженные филины в дремучем лесу. Придут ее арестовывать. Пока разберутся, просидит полсрока. Что за бред такой? Что за ерунда? Она никого не трогала, не травила, не убивала и не грабила, и... Она сможет это доказать? И вот тут-то и всплыло гадкое, растерянное слово, моментально выбившее почву у нее из-под ног. Как? Как она сможет доказать, что она ничего такого плохого не совершала? Бегала по городу? Бегала. Вопросы задавала всем подряд. Задавала. К Александру приставала с намерением выведать у него хоть что-то. Приставала. В милиции липовое удостоверение представляла на обозрение. Да, да, да, да. Кто станет слушать заезжую дамочку, врушку еще к тому же? А никто. На нее постараются навешать всех собак, как говорят ее ученики-старшеклассники. И за смерть несчастного Голощихина, если он и в самом деле умер, тоже ей отвечать. Надо бежать. И бежать незамедлительно, иначе никто и никогда не отыщет ее следов в страшных застенках чужого, незаметного на карте города. Старкова заметалась по дому, торопливо распихивая свои вещи по сумкам, сорвала с веревок в сенцах развешанные после стирки джинсы, купальник, футболки, сгребла в косметичку с полочки над рукомойником все, что успела разложить. Блокноты, авторучку, зарядку для телефона, все наспех, все бегом. Угораздило тоже раскидать все по разным углам, будто навек тут поселилась. Торопливо влезла в тонкий спортивный костюм, наскоро зашнуровала кроссовки, схватила сумки в руки и, чуть приотворив входную дверь, осторожно выглянула на улицу.